«Не сомневайся», — вставил Менил. «Ведь в царской библиотеке 743 тысячи свитков, и среди них, разумеется, и твоя история». «Как я этим горжусь!» — воскликнул Полибий. «Но мой труд все равно, что муравей в сравнении с этим маяком. Сколько мне предстоит еще прочитать и продумать, чтобы стать достойным звания историка, я уже предвкушаю прохладу залов, наполненных запахом кедра». «Почему кедра?» — удивился Менил. «Кедровым маслом пропитывают книги от червеца, который проделывает норы в папирусе и пергаменте и превращает их в труху. Впрочем, еще более страшный враг человеческой мысли — война. Видел бы ты, какие страшные следы оставила она на книгах македонских царей». «Забудь о войне», — проговорил Менил. «От нас она далеко». Полибий остановился. «Ты думаешь? Но ведь она уже в Карфагене и Македонии. В Элладе воздух насыщен грозой и тяжело дышать. Не будут же ромеи воевать с нашим Птолемеем, когда он им в рот смотрит. Поверь, нам война не угрожает». Так они спускались, беседуя о политике, войне и мире, о будущем, строили планы, и будь форосский маяк в пятеро выше, им бы все равно не наговориться. Выйдя на дамбу, они увидели бегущего к маяку человека. «Как ты думаешь, куда он так торопится?» — спросил Полибий. Менил пожал плечами. — «Наверное, какой-нибудь приказ стражи маяка». Но подбежавший человек остановился перед Полибием. — «Только что из Коринфа прибыл корабль», — проговорил он, протягивая запечатанный свиток. — «Тебя, видимо, избрали стратегом Ахейского союза», — обрадовался Менил. Полибий вскрыл печать, разорвал свиток и погрузился в чтение. «Ну как?» — спросил Менил. «Я прав?» Вместо ответа Полибий протянул другу свиток. «Да», — протянул Менил, опуская папирус. «Попал пальцем в небо, как говорят твои ромеи. И что им надо? За 17 лет так к тебе привыкли, что и года не могут без тебя обойтись». «Погоди», — вдруг воскликнул он, поднося свиток к глазам. «Да ведь тебя вызывает консул Манилий». «Ну и что? А то, что Манилий — консул прошлого года». «Выходит, письмо искало меня больше года?» «Да-да», — подхватил Менил. «А раз консул сменился, можешь оставаться». Полибий забрал свиток и внимательно посмотрел на подпись. «Нет», — произнес он, — «Манилий — консул прошлого года. Но письмо подписано стратегом этого года Диэем, и он настоятельно просит меня отправиться в Лили-Бей в соответствии с приглашением консула Манилия». «И ты поедешь?» Полибий пожал плечами. «А что мне остается делать?» Свиток из посоха. Ранним утром в той гавани Коринфа, которую называют Восточной, причалило небольшое суденышко. Тут же набежали рыботорговцы, торопясь купить ночной улов. Но высокий, костистый старик в одежде рыбака отмахивался от них, как от надоевших мух. «Нет у меня ничего. Морская лиса порвала сеть». Убедившись, что старик ничего не привез, перекупщики разбежались. Он же поправил на голове петас и зашагал, постукивая по камням массивным посохом. Иногда он останавливался, осматривая наиболее красивые здания, из чего можно было заключить, что в Коринфе он впервые. У одного из уличных колодцев старик подошел к девушке, набиравшей воду, и попросил напиться. Прежде чем взять кувшин, он зажал свой посох между коленями. Отдавая кувшин, он достал из пришивного кармана чистую тряпочку, вытер губы и поблагодарил изысканным поклоном. «Странный старик», — подумала девушка, глядя ему вслед, — «одет как рыбак, а кланяется как знатный». На Агоре старик подошел к рыночному служителю и спросил, как отыскать стратега Критолая. Пойдешь по той улице, и на правой стороне увидишь дом с высокой черепичной кровлей, — объяснил тот. Там всегда много народу толкается. Пройдя менее стадия, старик остановился у одноэтажного дома, выделявшегося среди соседних своей кровлей. У его дверей толпились люди, судя по одежде, ремесленники.